Мартин Макдона. Череп из Коннемара. Для вас читает Мещеряков Артем. Сцена первая. Весьма спартанского вида комната. Слева — входная дверь, справа — стол. Два стула и буфет. В центре дальней стены — зажженный камин, по бокам от которого стоят два кресла. На стене висит распятие, под ним — набор старых фермерских инструментов — серпы, косы, кирки. В начале пьесы Мик Даут, хозяин дома, мужчина лет за 50, сидит в левом кресле, а Мэри Раферти, тучная седая соседка, лет за 70, стучит в дверь и заходит в дом. «Мик! Мэри Джонни! Холодно!» «Полагаю, холодно». «Холодно, точно. Погода меняется». «Меняется?» «Меняется, Мик. Лето заканчивается». «И еще не заканчивается? Или заканчивается?» «Заканчивается, Мик». «Какой сейчас месяц?» «Сентябрь, что ли?» «Вроде так, а?» «Лето кончается. Вот так лето было. Вот так лето. Никакого лета не было». «Усаживайся, Мэри». Мэри усаживается. «Дожди, дожди, дожди, дожди. И больше ничего. А теперь и холод. И дни становятся короче. Через пару недель листья пожелтеют. Вот и лето закончилось». «Я даже и не знал, что уже сентябрь». «Не знал, Мик? А какой ты думал это месяц?» «Август. Или вроде того, я думал». «Август. Август прошел». «Теперь знаю». «Август закончился». «Знаю». «В прошлом месяце август был». Мик говорит слегка раздраженно. «Теперь и знаю, Мэри. Можешь не повторять». «Разве мальчишки-девчонки не вернулись в школу и не перестали разгуливать по улицам, как...» «Точно. Я ведь обычно это замечаю и говорю себе. Мальчики и девочки вернулись в школу. Лето наверняка закончилось». «Как свора потаскух!» «Как свора потаскух?» «Да, эти школьнички разгуливают взад вперед. «Я бы так не говорил, как свора потаскух». «Целуются?» «Что с того?» «Выражаются!» «Мэри, ты слишком старомодная, это точно. Кто сейчас не выражается?» «Я». «Ты». «Имон Эндрюс не выражался». «Ну, мы не можем все быть такими хорошими, как ты или Имон Эндрюс. И бьюсь об заклад, Имон Эндрюс тоже бы выругался, упади он или сядь на гвоздь». «Нет, не стал бы». «Да ты только по телевизору его и видела. А когда он приходил домой, возможно, выражался «будь здоров». Может, этим только и занимался». «Ой, вранье!» «Когда домой приходил, я говорю». «Я тебе скажу, кто еще не выражается». Мэри указывает на распятие. «Этот человек не выражается». «Ну, все мы не можем быть такими добродетельными, как Господь Бог. Не говоря уж об имени Эндрюсе. И эта молодежь выходит на улицу, чтобы слегка развлечься на каникулах, никому не желая навредить». «Никому не желая, Мик? А те трое, которых я поймала, когда они писали на кладбище, и когда я пригрозила, что расскажу отцу Каферти, как они меня обозвали старой жирной свиньей?» «Я знаю, Мэри. Им не следовало». «Я знаю, им не следовало». «Да 27 лет прошло. Ради бога, перестань, Мэри». «Да, 27 лет назад. Так было это или нет?» «Что было, то прошло». «Прошло, говоришь? Нет, не прошло. Я тебе скажу, когда пройдет. Когда увижу их в пламени ада. Вот когда это пройдет. И не раньше. Ад — слишком суровое наказание, всего лишь за то, что они писали. Да им то и было всего по 5 лет, прости господи. На освященную землю, Мик. Какая разница, на освященную или нет? Может, терпеть уже не могли. Да и что такое освященная земля? Просто старая земля, которую обрызгали святой водой. Уж кто-кто, а ты, Мик Даут, я думаю, с этим бы не согласился, учитывая то занятие, за которое ты принимаешься каждую осень. В этом нет необходимости. А разве нет, Мик? Мик встает, наливает 2 стакана виски, отдает 1 стакан Мэри, сам присаживается с другим. Разве графство не платит мне за эту работу, пусть это и мерзкое занятие? Разве священник половину всего рабочего времени не стоит надо мной и не приносит чаю, а? Полагаю, что так и есть. Она потягивает свой виски. Хотя я бы и полпени не дала за этого юного говнюка. Какого говнюка? Отца Уэлша. Уолша. Уэлша. Нет никаких проблем с отцом Уэлшем. Совсем никаких, не считая того, что мне не слишком нравится перед ним исповедоваться. И вообще, черт возьми, что это у тебя за грехи такие, чтобы каждую неделю исповедоваться? В каких грехах ты бы исповедовался? Это больше по твоей части. Что бы это могло быть? Может, нечистые помыслы? Нет. Тогда это должно быть... «Не укради». «Что значит «не укради»?» «О, выколачивание денег из Янки, сбывая им по фунту за штуку бесплатной карты, которые комитет по туризму поручил тебе раздать бесплатно. Рассказывать им, что возле дома твоего Лима снимали тихого человека, хотя разве это не происходило милях в 100 от этого места в Мэм-Кросс или вроде того?» 100 миль, говоришь? Тогда, значит, Мэм-Кросс передвинули, потому что последний раз он был в 8 милях. Фотографии Джона Уэйна 2 фунта за штуку. Бог мой, эти глупые янки. Если эти долбанные янки сами желают сделать пару пожертвований на пенсию пожилой леди, я ни за что не буду им мешать. Так если это не попрошайничество у этих тупиц, то, наверное, ты исповедуешься в 10 взятках на игре в бинго. Мэри говорит с улыбкой. Я не беру 10 взяток за игру. О, графство могло бы собрать 100 свидетелей, чтобы тебя опровергнуть, так как это продолжается уже 20 лет. Ну, может, время от времени я и забываю, сколько выигрываю. Забываешь, значит. «Да забываю, Мик. Сначала хочу взять 4, потом 2 идут подряд, и прежде чем я понимаю, что происходит и сколько взяток...» «Мэри Раферти, ты берешь по 10 взяток в неделю в нашей церкви с тех пор, как де Валере исполнилось 12. И это если им повезет, так как ставки поднимаются до 15, когда речь идет о рождественском джекпоте, не говоря о 22. Рекорде для книги Гиннесса, который мог бы быть и больше. Не выиграй ты 18 раз подряд, и не приди тебе в голову, что люди что-то заподозрят. Мэри злобно смотрит на него. Кстати, к слову о признаниях, Мик Даут. Как давно ты посещал священника? 7,5 лет прошло, не так ли? А? 7,5. «Хватит об этом, Мэри!» «Разве не твоя Уна тащила тебя в церковь каждую неделю?» «Я сказал довольно! Или убирайся!» Он немного расслабляется, наливает себе виски. Во всяком случае, кричит он медленно. «Кто медленно кричит?» «Этот говнюк в церкви Святого Патрика, Бинго!» «А, Бинго кричит!» «Уолш, Уэлш!» Нужно 10 взяток, чтобы игра была стоящая, иначе это просто потеря времени. Это все не ради выигрыша. В этом и суть игры. Верно, в этом и суть, Мик. В любом случае, тебе никто не завидует. Потому что я старуха. И все же никто тебе не завидует. Раздается стук в дверь, который немедленно распахивается. Входит Мартин в рубашке с надписью «Man UTD Keen» на спине, постоянно надувает пузыри из жевательной резинки. «Как жизнь?» «Как ты, Мартин?» «Как дела, Мартин?» «И закрой дверь». «Я закрою». Он закрывает. «И разве ты не родился в коровнике с дверями нараспашку, как говорит Ма?» «Она говорит, это был коровник с дверями нараспашку, Мэри». «А я говорю, тебе ли не знать, Ма?» Мэри неодобрительно кивает головой. «Нет, — говорю, — мам, ты та самая женщина, которая точно знает. Вот что я говорю. Потому что если кто и знает, где я родился, разве это не она?» «В окружной больнице я родился, в Гэллоуэй». «Мы в курсе, где находится окружная больница». «Точно!» — он обращается к Мэри. «Ты ведь лежала там с твоим бедром?» «Нет». «Ну, тогда это был кто-то другой, точно». «Кто же это был? Кто-то, кто упал и был жирным?» «Ты по какому делу-то зашел, Мартин?» «Меня выгнал отец Уэлш...» «Или Волш?» «Был хор, и я подрывал дисциплину». «Это виски, Мик!» «Не мог бы плеснуть капельку?» «Нет, не мог бы». «Почему ты плохо вел себя в хоре, Мартин? Ты ведь любишь петь, благослови тебя Господь». «Они сейчас поют кучу старого дерьма». Мэри передергивает от крепких выражений Мартина. «Кучу не очень хороших песен они исполняют. Я имел в виду всякое нытье про рыбаков и медведей». «Про рыбаков и медведей, значит?» «Точно. Типа, так я и сказал. Они сказали, мол, нет, детишкам нравятся эти песенки». «Что там за песня у нас сегодня заставляли петь?» «Что-то про то, что если бы я был мишкой, я бы и так был доволен. Но я еще больше рад, что я человек. Куча всякой их... не... я вообще люблю только рождественские гимны». «В сентябре, наверное, на них небольшой спрос». «Верно, небольшой. Но я так думаю, их надо петь круглый год вместо того дерьма, что поют, потому что от них чувствуешь себя типа как во время Рождества». «Как с мамой и папой, Мартин? Я их давно не видела». «По правде, роскошно. В любом случае, у моей мамы все шикарно. И у папаши шикарно. Насколько это может быть у таких ублюдков, как он?» «Мартин, нельзя так о своем родном отце». «Верно, родном. Вот что я тебе скажу. Если бы он тебя стегал ремнем ни за что, ни про что, по 8 раз на неделе, ты бы еще подумала, прежде чем сказать о своем родном отце». «И ты, я полагаю, ничего такого не делаешь, чтобы это заслужить?» «Да? Нет?» «Ничегошеньки». «Ничегошеньки. Понятно. Не считая того, что копом кто-то шины проколол возле дискотеки в Карароу. Твоего дружка Рэд Дули повязали, а кто-то другой сбежал». «Это был не я, Мик». «О, нет, конечно». «Так или иначе, у меня нога болела. И что это понадобилось копам поздней ночью на дискотеке? Вот что я бы хотел знать». «Разгоняли мелких паршивцев, которые затеяли драку, пустив в ход бутылки, при помощи которых эти малолетние девицы превратили дискотеку в госпиталь». «Можно подумать, у них было занятие получше». «Так что передает Уэлш, Мартин?» «А может, те две девицы и заслуживали бутылкой по башке? Вам не все факты известны». «Отчего же бедным девушкам заслужить удар бутылкой?» «Много причин. Возможно, за то, что они смеялись над кроссовками одного парня, когда он пригласил их на танчик, притом вежливо. И затем они позвали своего ублюдка-брата в виде тяжелой артиллерии. Швы им не пойдут, этим сучкам, и они это знают. Хотя эти две такие уродки, что шрамы их только украсят. Точно. Но, как я уже сказал, меня там не было. У меня нога болела. Ты вынуждаешь меня повторить свой вопрос, Мартин. Какой вопрос? Так какое сообщение ты принес от отца Уэлша, Христа ради? Чего ты кричишь, Мик? Отец Уэлш передал, что на будущей неделе ты приступаешь к ежегодной эксгумации. Мэри смотрит на Мика с негодованием. Мик несколько виновато избегает ее взгляда. На следующей неделе? Это рано, в смысле, для этого года. Хотя я думаю, что похороны несчастной Мэг Фоллан в прошлом месяце немного ускорили события. Не знаю, ускорили или нет, да мне это и не важно. В любом случае, я должен помогать тебе за двадцатку в неделю, которую мне будет платить старик Уолш. Уэлш. Ты должен помогать мне? Так сказал старик Уэлш. Точно. Двадцатка в неделю. Мик, а сколько ты получаешь в неделю? Я зарабатываю за неделю достаточно. И какое твое дело? Да никакого. Просто поинтересовался. Ну так не интересуйся. Ну, ты-то, конечно, человек с опытом. Если это сотня в неделю или больше сотни, ты этого заслуживаешь, потому что ты человек с опытом. Так больше сотни, Мик, а? Ну и зануда. Безусловно. Я просто спросил, само собой. Задавать дебильные вопросы — это тебе удается лучше, чем все остальное. Ага. Дебильные вопросы, значит? Значит. И еще кое у кого есть вопросы, на которые этот человек не ответит. Ну, опять ты начинаешь свой старческий бред. Какие такие вопросы, Мэри? Вопросы о том, куда он девал тело нашего Падрейка, когда его выкопал. Вот такие вопросы. И куда дел нашу Бриджит, когда откопал ее? Такие вот вопросы. И самый главный вопрос. Куда он дел моих маму с папой, когда их выкопал? Так куда ты подевал родственничков Мэри, Мик, а? Старые кости или что-то там еще? Он не скажет. Не скажу? Тогда скажи. Точно, скажи тогда. Теперь и ты туда же. Туда же. Так что ты с ними сделал? Что я с ними сделал, так? Так. В долбанный сотый раз повторяю. О, в сотый долбанный раз говоришь. Я тебе скажу, что я с ними сделал. Раздробил их молотком в пыль и сбросил в бетономешалку. Мэри в ужасе. Мартин начинает хохотать. Это правда? Может, правда, а может и нет. Раздробил молотком и сбросил в раствор? А мне можно, Мик? Нет, тебе нельзя. Да никакие трупы ты не бьешь молотком. Наверное, запечатываешь их в мешок и отвозишь куда-нибудь. Вот и все. На озеро или еще куда-нибудь, где нищих нет поблизости. Да, может, и на озеро. Ты же у нас знаток. Все это время Мэри испытующе смотрит на Мика. «Мик Даут!» «Мэри Джонни!» «Я задам тебе сейчас один вопрос, и мне нужна правда!» «Ну так спрашивай!» «Это правда, то, что ты рассказал про кости, что ты их молотком в пыль превращаешь и сбрасываешь в раствор?» «То, что я делаю с костями, страшная тайна, и все мы, я, священник и полицейский, связаны...» «О, нет!» Мэри встает. «Майкл Даут, если ты не ответишь, связан ты там или нет, я покину этот чертов дом и больше ни ногой!» «Я не дроблю никакие кости и не сбрасываю их ни в какой раствор, Мэри. За кого ты меня принимаешь?» «Так и знал». «Так что же ты с ними делаешь, если не бьешь их молотком?» «Запечатываю в мешок и опускаю на дно озера, читая над ними молитвы. Я ж говорил тебе, что в это грёбаное озеро, вернее, просто озеро, Разве я не говорил, что он их пакует в мешки и швыряет в озеро?» «Я не сказал, что швыряю. Я сказал, я их отпускаю». «Ну, точно. Ты их типа отпускаешь. И еще молитвы произносишь над ними. Точно. И произношу пару молитв над ними. Типа, чтобы все было официально». «Это правда, Мик Даут?» «Правда, Мэри». «Тогда я сяду и допью свой виски». «Мило с твоей стороны, Мэри». Мэри возвращается на место. Мик снова наполняет ее стакан. Мартин говорит, глядя на выпивку. «Я уверен, 7,5 лет спустя там и долбить-то нечего. Всего пара-тройка костей». «Ну, мы сейчас слушаем эксперта по этому вопросу». «И эксперт тут ни при чем. Всего-то старый добрый здравый смысл». «Это ты мне объясняешь». «Ну, на нашем поле корова дохлая лежит уже 5 лет». «Знаю. Это ваша лучшая корова». «Нет, нет, не лучше. Это вовсе и не наша корова была. Она ведь просто забрела на наш участок и свалилась замертво». «Точно. Ее свалил запах». «И разве не прямо сейчас свалил запах?» «Да пошел ты! Запах из этого дома, а? Свалил запах? Я тебе вот что скажу». «О чем это я?» «Из-за тебя забыл». «И разве не прямо сейчас?» «И разве сейчас от нее? Не осталось лишь пара костей и голый череп. И больше ни волос, ничего. Я думаю, от человеческого тела остается даже меньше, тем более, что оно гниет в земле». «Твоя правда. Кроме того, что человечину, в отличие от той коровы, вы бы не стали растаскивать на обед последние 5 лет». «Растаскивать на обед, значит? В любом случае, наш ужин гораздо лучше того, что подается в твоем долбанном доме. Вот что я тебе скажу. Виски на завтрак, обед и ужин. Вот единственная еда в этом доме». «Похоже на правду». «А? Оскорбить мамины обеды, когда я всего-то объяснял про корову на нашем поле и про кости. Объяснял, чтобы тебе помочь». «Ты прав, Мартин. Я не подумал». «Прав? Знаю, что я прав». «И если я оскорбил тебя, твою маму или ее обеды клеветой, что 5 лет вы питаетесь мясом дохлой коровы и не чувствуете разницы, тогда я беру свои слова обратно и приношу свои извинения». «Да? Угу. Ну, ладно. Хорошо». Мик снова наливает себе выпивку. «И просто чтобы показать, что между нами нет зла, дай мне сделать маленький глоток, Мик. Хотя бы вот столечко». «Столечко, говоришь?» «И все. Просто чтобы показать, что нет тяжелых чувств». «Просто чтобы показать. Точно». Он наливает немного виски себе на пальцы и окропляет Мартина им, как будто святой водой. Виски попадает Мартину в глаза. «Благословляю тебя, Мартин!» Мэри тихонько хихикает. Мик снова усаживается в кресло. Мартин остервенело трет глаза. «Эта штука попала мне в глаз!» «Естественно. Туда я и целился. Бьюсь об заклад, было больно». «Было, урод вонючий!» «Шш!» Мэри возмущается. «Чего ты на меня шикаешь? Лучше бы на него шикала, когда он брызгал мне виски в глаза! Я почти ослеп!» «Не будешь теперь безобразничать в хоре, Мартин!» «В хоре? Какое отношение имеет долбанный хор ко всему этому? Он оскорбляет стряпню моей мамы, плещет виски в глаза!» «Так ведь всего капелька. Стал бы я переводить добрые виски на твои глаза! Фу! Ты всегда был изнеженным гомиком, Мартин, и больше никем». «Изнеженным гомиком, значит?» «Точно. Может, я и такой. Но может, я знаю что-то, чего не знаешь ты». «Что ты знаешь? Одно дерьмо, Мартин». «Может, мне известно, с какой части кладбища мы начинаем копать». «Какая мне разница, с какой?» «Может, пока никакой. Только начинаем мы с южной стороны, возле фронтона». Мик кивает несколько раздраженно. «Верно. Им всем больше 7 лет возле фронтона. Я полагаю, так и есть». «Так и есть. 7 лет и старше». Он обращается к Мэри. «Видишь, ему не нравится, когда дело начинает касаться его самого». «Вот этого он не любит». «Что значит касаться его самого?» «Разве его жёнушка не похоронена у фронтона? Куда уж ближе». «Она похоронена у фронтона, Мик?» «Да». «О, храни тебя Господь». «В любом случае, интересно будет работёнка. Не каждому платят за то, чтобы он выкапывал кости своей собственной покойной жены». «Уна уже давно оставила свой прах. Кости — это всё, что от неё осталось». Мэри говорит тихо. «Ты не можешь выкапывать Уну, Мик. Это неправильно. Оставь её кому-нибудь другому». «Кому? Ему? Он, верно, череп ей расколет, это точно». «Что значит «расколю»?» «Значит, расколешь». «Я слышал. Кто-то уже это сделал». Мик встает, надвигается на Мартина. «Что ты слышал?» «Да пару вещей. И нечего на меня наезжать, потому что ничего я такого не сказал. Просто люди говорят. И я бы значения этому не придал, если бы некоторые не заносились, не обзывались и не брызгли мне виски в глаза». «Как это я тебя обозвал?» «Изнеженным гомиком». «Изнеженным гомиком назвал. И если люди на меня наезжают, тогда я должен нанести ответный удар. И это уже будет не виски, а покруче. Правда это или нет, я не знаю. Да и мне все равно. Я ответил только потому, что ты все это начал». «Ну так что, правда или нет?» «Может, и это и домыслы». «Все домыслы, какие могли быть, я уже принял на себя и уже искупил их сполна. И про то, что я выпил, крепко выпил, и про то, что она не была пристегнута ремнем безопасности. Вот и все. Больше ничего и быть не могло». «Ну, конечно. Об этой сплетне я и говорил, о пьянстве за рулем». «А ты о чем подумал?» «Об этой сплетне ты говорил». «Точно. И что было?» «Этой сплетне 7 лет. Разве это не лучше, чем то, что делают остальные? Сначала будут тебе улыбаться, а когда ты отойдешь на милю, начнут разговоры за твоей спиной. Этим я от них отличаюсь. Я честный». Мик обращается к Мэри. «Люди что-то говорят за моей спиной?» «Нет. Он просто наглый молокосос». «Молокосос, значит?» «И они не ведут разговоров за его спиной?» «Угу. Должно быть, это какой-то другой парень размазал жену по стене». «Я наверняка ошибаюсь. Я часто ошибаюсь». «Мартин Хенлон, покинь этот дом». «Я покину этот дом, учитывая тот прием, что мне оказали, после того, как я тащился сюда с этим посланием от старика Уэлша». Уэлша. «И в благодарность меня еще и глаза чуть не лишили, плеснув в него виски, не говоря уже о том, как меня обзывали и оскорбляли мамины обеды». «Угу». Он стоит у двери. «А лопату мне в церкви выдадут, Мик? А то у меня своей нет». «У твоего отца наверняка куча лопат». Мартин проверяет заточенность некоторых инструментов, висящих на стене. «У моего отца нет кучи лопат. У него куча грабель, а лопаты нет. Единственная его лопата — это рукоятки 2 лопат и больше ничего. А это нельзя назвать лопатой. Вот грабли у него действительно куча. И я не знаю, зачем. Они вообще-то и не нужны нам. Обычно чаще требуется лопата, нежели грабли, на мой взгляд». «В церкви найдется лопата». «Точно найдется? А если понадобится 2? По лопате тебе и мне». «Найдется 2». «Ты уверен? Я не хочу таскаться зря в такую даль». «Мартин, ты когда-нибудь уберешься домой?» «Уберусь домой, говоришь?» «Уберусь, само собой. Меня не надо просить 2 раза. «Нет, тебя надо упрашивать грёбаных 5 раз!» Мартин, уходя, говорит. «Угу. Меня не надо просить дважды». «Ну и язык. Не язык, а жало». Воцарилась пауза. Они потягивают виски, глядя на пламя в камине. «Это правда, Мэри?» «Что правда?» «О разговорах за моей спиной». «Нет никаких разговоров. Он просто малолетний дебил. А не дебил, так мерзавец. И все это знают». «Точно. Помнишь тот случай, когда он подложил комиксы про вампира в гроб к миссис Данфи? А мы это заметили, когда уже заколачивали гроб». «Точно. Только подумай, что бы было, если бы этого не заметили? Парень просто бессовестный засранец. И больше никто. И хоть он мне и внук, я это признаю, просто испорченный наглый паршивец. Так что в голову не бери». «Точно. Точно. Думаю, ты права». «Конечно, я права». «Точно». «Права?» «Без сомнений, права». «Полагаю, без сомнений. Без. Без. И не было никаких других сплетен обо мне, кроме тех, что...» «Не было никаких других сплетен, Мик. Совсем не было. Ведь мы все знаем, что ты за человек, Мик Даут». Мик смотрит на нее. «Точно. Верно». Мэри слегка ему улыбается. Оба вновь смотрят на пламя. Сцена вторая. Ночь. Каменистое кладбище, освещенное немного зловеще несколькими лампами, расставленными вокруг. Две могилы с надгробиями и небольшим скатом посередине. Мик раскапывает могилу справа, стоя в ней по пояс, выгребает из нее грязь лопатой. Мартин кладет свою лопату на землю, садится перед правым надгробием и закуривает. «Возьму перекур». «С какой стати? Ты не работал еще». «Свою долю выполнил?» «Ни черта ты не выполнил». «Я и волдырь себе заработал, и смолчал». «Уже не смолчал». «Из страха, что ты подумаешь, что я жалуюсь». Мартин смотрит на следующую могилу. «Когда же мы примемся за участок твоей женушки? Похоже, мы только и делаем, что обходим ее. Все, ходим кругами». «Мы двигаемся по порядку, а не пропускаем могилы». «Не пропускаем? Только и делаем, что пропускаем. Ты думаешь, я полный идиот?» «Я приступаю к могиле твоей жены». «Приступаешь, значит». Мартин берет лопату и неспешно проходит мимо Мика к могиле Уны. Мик прекращает работу и смотрит на Мартина с угрозой. Мартин разрыхляет почву ногой, затем поднимает лопату, чтобы начать копать. «Только тронь хотя бы песчинку с могилы моей жены, Мартин Хенлон, и сам окажешься в могиле!» Мартин, улыбаясь, откладывает лопату и прислоняется к стоящему позади памятнику. «Так ты угрожаешь мне убийством, да еще в присутствии твоей жены, Мик!» «Это будет не убийство, а самозащита, как средство от твоей болтовни! Кудахчешь, как долбаная старая курица!» «Я просто выполню свой долг перед обществом». «Долг перед обществом, говоришь? Я слышал, ты уже выполнил долг». «Какой долг?» «Ну, долг перед обществом, когда тебя выпустили из тюрьмы досрочно». «Ты опять начинаешь». Мик снова начинает копать. «Я просто разговариваю». «Пытаешься казаться умнее, чем ты есть». «Ну, как я говорю Шейли Фейхи, мне не очень-то надо стараться казаться умнее». «Я и правда умный». «Умный, говоришь? Сколько раз ты завалил выпускные экзамены? 10 или 11 раз?» «Один раз». «Один, значит». «В прошлый раз меня как раз исключили несправедливо». «Несправедливо исключили. Это из-за кошки, которую ты зажарил заживо на уроке биологии?» «Это был не я, Мик. И они это отлично знали. И разве им не следовало немедленно восстановить меня после того, как слепой Билли Пендер признался во всем? И несла вечка извинений от них?» «Бедный, неуклюжий, слепой Билли, к признанию которого ты, конечно, не имеешь никакого отношения. И вообще, если уж прояснять факты, это был хомяк. Мне совсем не нужно, чтобы какой-то тип вроде тебя прояснял мне факты. Ну, да. Вот что я тебе скажу. Приступаем к могиле твоей жены, Мик. Начнем, когда покончим с этой. И когда придет полицейский. Когда полицейский придет? О, так есть закон, запрещающий выкапывать свою жену в отсутствии копов? Что-то типа того. Кроме того, полицейский сказал, чтобы без него я не начинал. Во избежание слухов. С чего бы ты им появиться? Не знаю. Только из-за этого. Раздается звук, как будто лопата Мика ударяется о гнилую древесину на дне могилы. Ты закончил с этим? Передай мне мешок. Мартин вскакивает со своего места и заглядывает в могилу. Слышно, как на дне могилы Мик взламывает лопатой гнилое дерево. Он подбирает щепки и выбрасывает из могилы. Мартин чуть сдвигается, чтобы получше разглядеть труп. Ай-яй-яй! Посмотри-ка на него! Кто это? Он оглядывается. Дэниел Фаррагер. Никогда таком не слыхал. Я с ним только здоровался иногда. Ты бы его узнал? Мик смотрит на Мартина, как на идиота. Нет, не по голому черепу, конечно, хотя у него там остался клочок волос. Он похож на большого пупса. На что? На большого пупса, ну как те, с которыми девчонки играют. Девчонки не стали бы играть с этим пупсом. Да уж, конечно, не стали бы. Я просто так, к слову. Сколько ему было? Ему было... Нет, дай угадаю. Валяй. Фунт, если угадаю. И мне фунт, если ошибешься. Окей. Мартин смотрит на памятник и считает. Ему было, я бы сказал, около 67. Неверно. 77 ему было. С тебя фунт. Мартин снова оборачивается, на пальцах пересчитывает и осознает ошибку. Вот черт. И передай мой мешок, в 50-й раз повторяю. Мартин бормоча скрывается за надгробиями. Я передам тебе долбанный мешок. Возвращается с большим грязным мешком, наполовину заполненным останками двух человек. Мартин передает его Мику. Передай сюда этот череп, Мик. Просто для сравнения. Мик передает Мартину череп с клоком волос на макушке. Начинает складывать кости в мешок, не спуская глаз с Мартина, который ходит туда-сюда с черепами, то подставляя их на место груди, то заставляя их целоваться. Нет, все-таки черепа — это клевые старые штуковины. С трудом верится, что у нас в головах есть такие. С трудом верится, что у тебя он есть, да еще и мозг в придачу. У меня, значит, нет мозга, так? У меня тоже есть, причем большой. Заставлять черепа целоваться, как дрянная школьница. Когда это школьницы заставляли черепа целоваться? Да, просто к слову. Школьницы к ним и прикоснуться не могут. Тычет пальцем в глазницы. И можно тыкать пальцами прямо в глаза. Кому? Школьницам? Черепам. Зачем школьницам-то в глаза пальцами тыкать? Вот уж не знаю. Мартин возвращает черепа Мику. Тот кладет их в мешок. Мартин медленно нагибается и заглядывает в могилу. Эй, Мик! Чего там? Куда девается твоя штуковина? А? Куда девается твоя штуковина? Ну, я имею в виду, когда умираешь. Ни у кого из них ее нет. А я смотрел. Знаю, что смотрел. И у женщин тоже. Я полагаю, ты из-за этого и согласился на эту работу, чтобы как следует все разглядеть. Живые-то ты не часто видишь. Мне хватает. Чего, членов? Нет, и тебе это отлично известно. Ты правда не знаешь, куда они деваются? Тебе никогда не рассказывали? Нет. На религиоведении не рассказывали? Нет. Я вообще-то прогуливаю эти занятия. Ничего особенного, просто всякая всячина про Иисуса. Поэтому и не знаешь. Разве ты не знал, что по законам католической веры нельзя хранить тело с гениталиями? Что это грех в глазах Господа? Нет. Они ведь отрезают их с трупа и продают их камевоежёрам, как собачий корм. Неправда. А во время голода они переставали кормить ими собак и сами ими питались. Не может быть, Мик! Их можно было видеть разъезжающими по городу и жующими. Нет! Это проблема нынешней молодежи. Ничего не знают об истории Ирландии. Мик тайком улыбается, глядя, как Мартину делается плохо. Мартин это замечает и начинает сомневаться. «Это неправда. Это так же верно, как и то, что я стою сейчас здесь». «Тогда я пойду в церковь и спрошу этого Уэлша. Ему ли не знать?» «Ну так валяй». «А? Иди и спроси». «Вот схожу и спрошу». Так иди. И спрошу, отрезают ли они эти штуки и продают ли торговцам. Точно. Тогда я пошел. Иди. Я пошел. И нечего мне указывать, когда мне идти. Мартин неспешно уходит в левую кулису, Мик улыбается, затем вылезает из могилы вместе с мешком и кладет его в сторону. Затем медленно подходит к могиле своей жены, расположенной слева, и некоторое время смотрит на нее, заложа руки в карманы. Справа появляется полицейский. Томас Хенлон, в полном обмундировании, попеременно затягиваясь то сигаретой, то ингалятором для астматиков. «Не начинал еще?» «Еще не начинал». «Тогда чем ты тут занимаешься?» «Просто смотрю». «Так точно. Никакого вреда. А у меня тут возникли проблемы в Рирденс-Холл. Вот и опоздал. Две женщины подрались и один мужчина». «Те две женщины дрались с мужчиной или как?» «Те две женщины дрались между собой, и все шло отлично. Пока не вмешался один старый придурок со словами: „Женщины не должны драться, прекратите“. И не начал их разнимать. Тогда эти две его хорошенько отделали вместе, а затем по очереди прошлись по нему». «Так ему и надо. Не его ума это было дело. Мне нравится добрая женская драка». «Мне тоже нравится. Хотя, сказать по правде, мне не следует это говорить при исполнении. Короче, мы их всех арестовали. Тот старик все никак не мог в это поверить. Даже расплакался. А Джонни Дойл ему и говорит: „Будешь ныть, я тоже тебе врежу“. Но он все равно не перестал». «И он ему вмазал?» «Нет. Нет необходимости избивать стариков, даже если они плачут». «Полагаю, нет». «Точно нет. И мы ведь когда-нибудь состаримся». «Ну, так я приступаю?» «Давай». «Ага». Мик начинает раскапывать могилу своей жены. Томас усаживается возле могилы справа и, немного кривясь, заглядывает в черный мешок. «Страшно омерзительная работенка, Мик. Но ее надо делать. Хотя она жутко мерзостная, но необходимая. Разве не нужно место?» «Уверен. Должен быть выход. Церковь должна поощрять кремацию, а не так». «Кто из местных согласится на кремацию?» «Да никто!» «И все же с каждым годом должно быть лучше». «Ну так попроси их!» «И разве ты на своей работенке не сталкиваешься с вещами более мерзкими, чем это? Ты ведь имеешь дело с умершими несколько минут назад, а не 7 лет». «Когда это я имею дело с умершими пару минут назад?» «Разве нет?» «О, а я так думал, исходя из того, как ты об этом рассказываешь. Вроде тела так и летают вокруг, прямо как в сериале „Меланхолия“ на улице Хилл». «А я бы хотел, чтобы тела летали, но так не бывает». «Так поезжай на север, тебе там понравится. Послоняйся там немного». «Да там одно дерьмо. Никакой детективной работы». «Я говорю о работе настоящего детектива. Ну, знаешь, как в Куинси». «А, как в Куинси. Так ты никогда не видел мертвеца? Свежего мертвеца?» Единственное мертвое тело, которое я видел, было тело парня в многоквартирном доме по дороге на Шеннон. Жирнее ублюдка невозможно представить. Сиськи? Во какие! Сидел в кресле совсем голый. Совсем. Телек включен. Доктор сказал, это сердечный приступ. Все шито-крыто. Ему видней. Но я-то заглянул в холодильник жирного. Здоровенный холодильник, доложу тебе, футов 6 в высоту. И что ж там было? Горшочек джема и салат латук. Как тебе? И больше ничего. Горшочек джема и салат в холодильнике самого жирного парня в мире. Ничего подозрительного. Я это указал в своем отчете, а меня подняли на смех. А смотреть телек совсем голым? Ничего подозрительного. А какое было время года? Какое время года? Не знаю. Если это было в разгар лета, и он не ждал гостей, это могло бы отлично объяснить наготу. Да, это может объяснить наготу, точно. Но это не объясняет полное отсутствие еды в 6-футовом холодильнике, а? В этом ты прав. Точно, прав. Знаю, что прав. Знаешь, какое количество пищи нужно жирному парню? Он бы далеко не ушел на одном салате и горшочке джема. Так они просто рассмеялись. Кстати, а где юный засранец? Отправился в церковь. Я велел ему спросить у священника, правда ли церковь раздает гениталии мертвецов торговцам, чтобы их дети играли с ними. И он не пошел? Пошел. Ведь он толщиной в 5 жиртрестов, этот парень. И чему сейчас учат в школе? Не знаю, чему учат. Учат готовить кошек. Готовить кошек, точно. Нет, это был хомяк. Не вижу разницы. Что-что? Я сказал, не вижу разницы. Да огромная разница. Кошка — это одно, хомяк — совсем другое. Обязательно спорить по этому поводу. Да я просто так, к слову. Факт есть факт. Это как в работе детектива. Неважно, какой бы незначительной ни казалась деталь, не валить ее в одну кучу с другими, как будто это одно и то же. Так что нельзя сваливать котов и хомяков в одну кучу. Именно такие вещи подчас решают исход дела. Точно, точно. И я так думаю. Мик возобновляет работу. Так и есть, однозначно. Так и есть. Насколько глубоко ты продвинулся? Довольно глубоко. Забавно. Здесь рыхлая почва. Возвращается Мартин. Он в ярости потирает щеку. Этот гребаный урод мне так врезал. А ты траханный ублюдок. Мик и Томас смеются. Над чем это вы ржете, вы, придурки? Сейчас же прекрати так выражаться, Мартин. Не на кладбище же. Это против Бога. Против Бога, говоришь? «Говорю». «Тогда пошел он! И его мама тоже!» Томас и Мик прекращают издеваться над Мартином. Томас встает. «Эй!» «Слушай, Мартин, я имею полное право тебе врезать. И будь уверен, мой удар будет посильнее того, что ты получил от этой пародии на священника». «Да горите вы синим пламенем!» «Чертовски сильнее врежу!» «Еще бы! Ведь легавые у нас специалисты по избиению молодежи!» «Вам что, за это доплачивают?» Мик продолжает копать. «Кого это я избил?» «Для начала Рэя Дулли. Если это был и не ты лично, так кто-нибудь из твоей шайки ублюдков!» «А что с Рэем Дулли?» «Разве он не угодил в окружную больницу через 10 минут после ареста?» «Точно! Угодил, придурок!» Со сломанным пальцем. Колотил ногой по двери камеры в одних носках. «Ну, это по твоим словам. По твоим!» «Не оскорбляй Бога на кладбище. Всего и дел». «И нечего нарушать права человека. Всего и дел. Если хочешь знать, полицейские поставлены служить людям, а не наоборот». «Ты, видно, был внимателен на занятиях по социологии». «Был». «Это хорошо. Там все еще преподает это мисс Берн, та, что носит мини-юбки. Я не намерен обсуждать приятные вещи с такими, как ты. Приступай к долбанной работе и начни заваливать вон ту могилу». Мартин, возмущаясь, идет к могиле справа, взяв лопату. Начинает скидывать землю обратно в яму. Мартин говорит Томасу. «Ему-то ты ничего не говоришь, когда он произносит слово «долбанный» на кладбище. Ты только на детях, видимо, срываешься». «Точно. Только на детях. Мне это хорошо известно. Люблю на чем-нибудь специализироваться». «Знаю, что любишь». «Специализируешься на мне, скотина». Пока Мартин сбрасывает землю в могилу, Томас незаметно пробирается к нему за спину и сталкивает его в яму. Мартин визжит. Мик и Томас смеются и швыряют в него грязь. Мартин легко вскарабкивается на гнилую крышку старого гроба. «Ты долбанный урод, Томас, и больше ничего!» «Разве я тебе не говорил насчет твоего языка?» «Я ухожу к чертовой матери домой!» «И домой ты не пойдешь. Я сказал отцу, что если ты явишься домой до рассвета, он устроит тебе взбучку. Вот так-то. Вечно вы двое против меня. Ой, наш малыш сейчас расплачется. Иди и помоги Мику, придурок. Или я скажу Уэлшу, чтобы он урезал твое жалование». «Тебе там нужна моя помощь, Мик?» «Нет, продолжай закапывать другую». Мартин продолжает работать. Томас закуривает. «Нервничаешь? Мик, я бы нервничал перед встречей с женой после стольких лет». «Чего мне нервничать?» «Да ничего». «Верно, ничего». «Точно. Просто я думаю, тебе есть о чем поразмышлять перед встречей с твоей женушкой». «Что ты имеешь в виду?» «Да. О чем это ты?» «Да не знаю, понятия не имею. Просто разные мысли». «Нет у меня никаких таких мыслей». «И хорошо. Это я так. К слову». «Так что говоришь у меня на уме?» «Да ничего. Мы ведь просто болтаем». «Черта с два, мы просто болтаем. Ты мне на что-то намекаешь?» «Да нет, что ты?» «А то давай, выкладывай. Ты это про то, что я был пьяный за рулем?» «Да ни о чем таком я не говорил, Мик». «Распускал обо мне сплетни?» «Ничего я не распускал». «Вы оба из семейки дебилов и мерзавцев?» «Кто это из семьи дебилов и мерзавцев? Он это обо мне, что ли?» «Точно, о тебе». «Откуда ты знаешь, что обо мне? Он мог говорить об отце или еще о ком-нибудь?» «О ком ты говорил, Мик?» «О нем». «Вот видишь». «Вот урод!» «Теперь, Мик, после того, как ты оскорбил бедного малыша Марти и его семью, мне придется ответить тебе на оскорбление. Так уж принято». «Это ты начал меня оскорблять». «Нет, Мик, нет. Ты попался. Именно ты начал. Я всего лишь тонко намекал». «Это одно и то же». «Не понял». «Это то же самое, говорю». «Ничего не то же самое. И имей ты хоть какое-то представление о законе, ты бы это знал. Так что мне придется превратить мои тонкие намеки во что-то посерьезней». «Тогда мы будем квиты», — Мартин говорит Мику. «Твоя мамаша была лесбиянка, твой папаша был голубым. И как они тебя сделали — величайшая загадка в мире». Мик и Томас молча смотрят на Мартина. Тот смущенно отворачивается. «Нет, то, что я собираюсь сказать, это... некоторые инсинуации по поводу... не то чтобы это были обвинения, но, возможно, раны на голове твоей супруги не были следствием автокатастрофы. И, возможно...» «Все это уже всплыло в свое время, и расследование опровергло каждое слово из этого бреда». «Знаешь, возможно, она уже была мертва еще до того, как вы с ней въехали в стену. Такие вот инсинуации. Но ничего серьезного». «Возьми свои слова назад, Томас Хенлон». «Я же просто предполагаю». «Возьми назад каждое слово, а не то я вылезу из этой могилы, и мне плевать, коп ты или нет». Ты забираешь обратно свои слова насчет дебилов и мерзавцев, и я с радостью возьму назад свои. Нет, сперва ты. Нет, ты первый начал, и будет справедливо, если ты их возьмешь назад первым. В этом не было никакой надобности. Я с тобой совершенно согласен. Во всех этих оскорблениях. Я беру идиота и мерзавца назад. Тогда я беру обратно жену-убийцу. Мартин хохочет, наполовину удивленно, наполовину с гордостью. Мик и Томас молча смотрят друг на друга. А это все правда? Это было вождение в нетрезвом виде, Томас, и тебе это отлично известно. Я отлично знаю, что так и было. И я уже взял назад все свои обвинения, причем безоговорочно. «Так это правда, Томас?» «Конечно, неправда. Разве я только что не сказал? Я выдумал каждое слово». «Я думал, ты говоришь правду». «Совсем нет. Как и сказал Мик, это было лишь вождение в нетрезвом виде». Мик и Томас некоторое время смотрят друг на друга. Затем Мик продолжает копать. «Ну, тогда я разочарован». «Почему это ты разочарован, малыш? Ты заставил меня поверить, что я работаю с парнем, зарубившим жену топором или типа того. А это, оказывается, какое-то там вождение в нетрезвом виде. Гроша ломаного не стоит. В этих местах сложно найти кого-то, кто бы не сбил кого-нибудь с пьяну. Ну, если и не человека, так хотя бы тёлку или собаку. Разве 70-летний старик Маркус Ригби не задавил своим трактором близнецов?» «Нет, не задавил». «Тогда кто задавил своим трактором близнецов? Я точно помню». «Я тебе это рассказывал, когда тебе было 12, чтобы ты на своем велосипеде держался подальше от дороги, если увидишь трактор». «Совсем не было близнецов». «Будь у тебя мозги, ты бы знал, что в нашем округе никогда не было никаких близнецов». «Я думал, они из Америки прибыли к нам посмотреть, где снимали «Тихого американца», и заблудились». «Ну, значит, ты ошибался. Я выдумал эту историю про близнецов только за тем, чтобы ты уяснил, что если трактор задавил двоих, то придурка вроде тебя ему будет раздавить в два раза проще». «Так все эти годы, что я катался по грязи вдоль обочин, все это зря?» «По правде говоря, зря». «Ты самый ублюдочный ублюдок из всех долбанных ублюдков на свете, Томас Хэнлон!» «Но главное, ты до сих пор жив. Тебе известно, сколько маленьких мальчиков и девочек ежегодно гибнет под колесами тракторов в Ирландии?» «Не знаю. И мне на это наплевать». 14 несчастных малолеток. Вот и хорошо, и пусть сдохнут. А это не самый приятный способ покинуть этот мир. Вот что я тебе скажу, братишка Мартин. К черту малолеток и матерей их туда же. Это же неправда, Томас, насчет 14 малолеток. Это правда, точно. Ну, не все сразу, конечно. Нет, не все сразу. По отдельности. По отдельности. Типа в разных частях страны и в разное время. Точно. Это из Центрального статистического управления данные. У них отличная статистика. Это факт. От тракторов гибнет больше детей, чем под комбайнами. Только 7 погибли под комбайнами. Само собой. У нас тракторов больше, чем комбайнов. Твоя правда. Только у богатых комбайны есть. И дети у них не такие тупые. Верно. Надо быть совсем тупым, чтобы лазать под тракторы. Действительно. Тут разговор шел вовсе не о комбайнах и тракторах. Разговор касался вранья о мертвых близнецах. Пока Мартин это говорит, Томас снова сталкивает его в могилу и закидывает грязью. «Заткни свой хавальник насчет мертвых близнецов. Ты и куча дерьма, и ничего больше». «Кидаешься грязью и обзываешь кучей дерьма. Так что ли?» «Так и есть. Ты это заслужил». «Мы еще посмотрим, ты, скотина!» «Вы посмотрите. Наш малыш разозлился». Мартин начинает выбираться из могилы, и Томас готов его встретить. Как только Мартин оказывается на ногах, лопата Мика ударяется о гнилую крышку гроба у него под ногами. «Я добрался». Мартин и Томас смотрят друг на друга пару мгновений, затем забывают о драке и присоединяются к Мику, расположившись у могилы. Мик наклоняется и на время теряется из виду, отдирая гнилые доски. «Приготовься, Мик. Для тебя это будет шоком. Доски. Смешно. Они уже сняты или сгнили?» Мик отшвыривает пару гнилых щепок. «Убери-ка еще грязь, Мик». Мик берет в руки лопату и отскребывает грязь с гроба. Через несколько секунд его движения становятся лихорадочными. «Что за... черт! Она что? Здесь особый случай!» Мик отбрасывает лопату и снова ныряет в могилу, на этот раз голыми руками, отчаянно соскребая грязь. «Где она? Где она?» «Ее что, нет?» «Ее там нет!» Он прекращает скрести. Мик встает, грязный и растрепанный, молча смотрит в могилу. «Ее там нет». Сцена третья. Вечер. Пару дней спустя. Обстановка та же, что и в первой сцене. На столе перед Мартином разложены три черепа и их кости. Пьяный Мартин, покачиваясь, молча на них смотрит, надувает пузыри. В одной руке у него молоток, в другой — початая бутылка виски, из которой он то и дело с отвращением отхлебывает содержимое. Слышно, как в соседней комнате Мик шумно роется в ящике с инструментами. Он тоже пьян. «Я точно знаю, где-то должен быть еще один. Зачем это тебе понадобился, старый деревянный молоток, Мик?» «Их называют колотушками». «Оу! Черепа на столе смотрятся страшнее, чем в гробах». «Почему?» «Не знаю почему. По какой-то причине». «Что, щенок, начинаешь бояться?» «И вовсе я не боюсь». «Ну ладно, немного боюсь. Ты больше не оставишь меня с ними одного надолго?» «Как только найду эту чертову штуковину, сейчас же вернусь. Ты ведь мне не поможешь ее отыскать». «Нет». «Это ведь проклятые язычники сперли твою миссис?» «Они. Как только доберусь до них, будет видно». «Что бы ты с ними сделал, Мик? Дал бы им пинка?» «Это было бы кое-что похуже». «Ты бы бросил в них камень?» «Похуже, чем камень». «Бросил, типа, булыжник?» «Ты случайно не слыхал, кто бы это мог быть, Мартин? Я тут подумал, может, кто из твоих дружков?» «Никто из моих дружков этого не делал. Что бы им могло понадобиться от твоей старой жены? Мои дружки не станут развлекаться с мертвыми тетками». «И тебя тоже можно исключить из списка подозреваемых?» «Нет меня ни в каком списке. Если бы я взялся выкопать твою жену, я бы попросил хорошие деньги за свою работу, как и ты, наличными и прямо в руки». «И что им могло от нее понадобиться?» «Не знаю. Возможно, хотели найти какую побрякушку или чего-нибудь пожевать. Хотя чего там жевать-то было? По крайней мере, не ее хозяйство. Насколько я знаю, его у нее не было. Хотя я не был с ней знаком. Я до сих пор не могу поверить в твою историю про эти штуковины. Ужас какой!» «Нашел!» Входит Мик, в одной руке у него початая бутылка виски, в другой колотушка, которую он показывает Мартину. «Во что играть будем? В эту старую игру с воротами и палками, в которую играют в Англии? Ну, с палками, воротами и мечом. Как там ее? Ну, в Англии. Начинается на К». «Посмотри-ка мне в глаза, Мартин». «В чьи глаза?» «В мои глаза». «Точно. В твои. Крокет». «Ты имел какое-либо отношение к исчезновению моей жены?» «А?» «Ты имел какое-либо отношение к исчезновению моей жены?» «Нет». Мик долго и в упор смотрит в глаза Мартину. Тот покачивается, но выдерживает его взгляд. «Ты смотрел мне прямо в глаза, и я тебе верю, Мартин!» «Прости, что спрашивал». «Вот и хорошо». Мик пожимает ему руку и подходит к столу. «Эти черепа тебя пугают?» «Теперь уже не страшно, но больше не оставляй меня с ними наедине. Когда тебя нет, они мне улыбаются, особенно тот». «Тогда их нужно проучить?» «Черепа нельзя проучить, у них нет мозгов, чтобы запомнить. Эти... с урока». «Знания?» «Знания. У них нет мозгов, чтобы запомнить урок. Одни дырки». «Только такой урок они и понимают». Мик берет молоток и разбивает ближайший к нему череп на мелкие куски, которые разлетаются по комнате. «Больше он не будет улыбаться». «Что ты делаешь? Ты раздробил его в хлам». «Точно. Только еще не совсем в хлам». Мик начинает добивать то, что осталось от черепа, наступая на упавшие осколки. Мартин потерял дар речи, глядя на это. «Ты говорил, опускаешь их в озеро». «Перед этой жирной, да, точно. Выбивая из них все дерьмо». «Это ближе к истине». «А почему бы нет, если они всю жизнь шептались за моей спиной? Чего им еще ждать после смерти, как не превратиться в труху в моих руках?» «Больше нечего». «Верно, нечего». «А мне можно врезать, Мик? Ну дай, а?» «Зачем же еще мне было тебя звать?» «Можно? О, черт! Прощай, Дэниел Фаррагер! Хватит! Поулыбался, парень!» Мартин приступает к делу и разбивает другой череп и все кости, что лежат возле него. Они оба и дальше колотят кости. «Это была Биди Карен, а вовсе не Дэниел Фаррагер». «Бикли Карен. Смородиновая булочка. Она была старой жирной сучкой. Ну, сейчас-то она достаточно худая, храни ее Господь». И продолжает худеть. «Дэн, это тот, что посередине, и он мой». Мик начинает уничтожать средний череп. «Ты уже двоих прикончил, а я только одного, Мик. Жадная ты сволочь». «Только не плачь, Мартин. И какая же я жадная скотина, если сегодня ты уже вылокал бутылку моего виски». «Вылокал?» Мартин пьет дальше. «Ты вовсе не жадная скотина. Ты щедрый мужик. Можешь присоединиться к нам с Дэном, если хочешь. Сейчас закончу с тазом Биди Карен, там видно будет». «Хорошо. Разве не нужно ничего подкладывать, чтобы они не разлетались?» «Что?» «Ну, что-нибудь». «Если тебя не устраивает моя техника, можешь убираться». «Отличная у тебя техника!» «Но у меня есть совок и швабра». «Я тут подумал. Прощай, Биди Карен, или как там тебя? Вы все равно теперь все перемешаны, бедные долбанные». «Не выражайся, Мартин». «Не буду». «Когда ты имеешь дело с усопшими, нельзя». «Это веселее, чем жарить хомяков». «Да. Хотя откуда мне знать? Я никогда не готовил хомячков». «А я зажарил одного хомяка. Не так уж это и интересно. Ты кладешь его в печь живым, а достаешь дохлым. Урод едва пищит. В смысле, он едва пищит. Конечно, было бы веселее, если бы дверь у духовки была стеклянная. Но была-то обычная. Моя ошибка была в отсутствии плана. Меня спровоцировали. Но это гораздо веселее. А колотить черепа веселее, чем вдолбить жену в стену». «Ты уже переходишь границы, парень». «О, да. Когда я пью, я жутко тупею. Прошу прощения, Мик». «Принимаю твои извинения, Мартин. Тем более, что ты пьян в стельку». «Я действительно пьян в стельку. Доберусь домой, суну голову в ведро с водой и буду в полном порядке. Я делаю так каждую субботу, и мой отец никогда не просекает, что я пил». «Ты, главное, не забудь потом вытащить голову из ведра». «Знаю. Иначе утонешь». «Верно». Мартин на время прекращает колотить, чтобы рассказать свою историю, а Мик затихает, чтобы ее послушать. Мой брат тебе никогда не рассказывал о пьянице из Солтхилл? Тот прилег на пол вздремнуть и, думаешь, куда голову положил? В горшок с мочой. Он утонул. В моче. Каково? В моче, значит. Утонул в моче. Ну и конец, правда? А моча была его собственная? Не знаю, его или нет. И мне плевать. Утонул в моче и все. Вот что я хотел сказать. Нет. Это очень важный факт. Твой брат первым бы со мной согласился. Теперь я припоминаю, что брат хотел начать расследование этого дела, но ему не позволили. Но я не знаю, чья это была моча и вызвала ли она подозрение. Уж, конечно, этот ублюдок и свинью бы стал подозревать в нечистоплотности. Он думает, что он старская ихуч. Что до меня, то я бы предпочел утонуть в собственной моче. Хотя лучше бы вообще не тонуть. У меня три моих дяди захлебнулись блевотиной. Ну, здесь говорить не о чем. Кто не захлебывался? Я говорю, три дядюшки. Три или нет? Такие истории и яйца выеденного не стоят. Их миллионы. Этот старый черный парень, Джимми Хендрикс, захлебнулся. Я говорю об утоплении в моче. Эта история даст 100 очков вперед твоей. И вообще, тошнит хотя бы из глотки, а моча от нее далеко. Если напился и хочешь спать, и боишься захлебнуться, вот что надо делать. Ложиться на живот, отворачивая голову в бок. Ложись на живот или на бок, поверни голову от подушки, а лучше и вовсе без подушки. Не нужны мне от тебя советы, Мик Даут, о том, как не захлебнуться во сне. Сам отлично знаю. Вот так, понял? Знаю я. И пол у тебя грязный. Я всегда это помню, когда иду спать. Неважно, сколько я выпил за ужином, я никогда этого не забываю. Он говорит почти со слезой в голосе. В памяти моих трех дядюшек. Они были такие классные. Как бы там ни было, вставай. К тому же мы говорили совсем не об этом. Ты мастер пудрить мозги. Мы говорили о моче. Мик встает. Три дяди, я говорю. Я знаю, что три. И один из них в Америке. В Америке? Полагаю, там тоже люди захлебываются. Разумеется. В Бостоне, штат Массачусетс. В Бостоне, штат Массачусетс? В Бостоне, штат Массачусетс. Утонул в собственной блевотине. Ну, зато попутешествовал. Оба одновременно принимаются за кости. Нам нужна музыка для этого дела. Музыка, музыка. Чтобы крошить покойников под музыку. У меня где-то была пластинка Данны. Ну так поставь Данну. Мик включает композицию Данны. Не думал, что молодым нравится Данна. Им, может, и не нравится, а мне очень. С детства ее люблю. Встретил бы ее, обязательно бы поцеловал. Она бы не стала тебя целовать. Это почему же? Мартин перестает работать молотком, выглядит грустным и серьезным. Мик тоже прекращает и смотрит на него. Почему бы она не стала с тобой целоваться? Вот именно. Может, и стала бы. В губы. Может, и стала бы. Хотя она теперь перерожденная христианка. Честно говоря, Мартин, я бы ее избегал. Мик возвращается к своему занятию. Через пару секунд к нему присоединяется и Мартин. А ты бы стал так крошить кости твоей жены с тем же пылом, Мик? Не стал бы, из уважения. Может, они тебе услугу оказали? Те, кто стащил ее? Никакой услуги тут нет. И окажись они сейчас здесь, я бы продемонстрировал настоящее раздробление черепов. В порошок бы их стер. Так им и надо, проклятым. Ведь не только твою жену сперли. Нет, им этого показалось мало. Так еще прихватили кулон с ее шеи. Кулон, за который готов поспорить в галуэйском ломбарде, и фунта не дали бы. Мик останавливается при первом упоминании кулона, отходит назад и смотрит на Мартина, который продолжает свое дело, как ни в чем не бывало. «Кулон в форме розы?» «Верно, в форме розы и с твоим портретом. Зачем он мог им понадобиться, если не для насмешки над тобой?» Мик садится в кресло, на коленях у него молоток. Он все еще смотрит на Мартина, который продолжает орудовать колотушкой. «Жалкое языческое отродье! Вот кто они! Наверное, те же подонки, что украли мои фигурки героев «Звездных войн», которые я ставил под дождем. Там был Хан и Люк и... Чуи? Нет, у меня не было Чуи, там еще кто-то был. Принцесса Лея, точно! Они были самыми лучшими из «Звездных войн». Без них и играть-то невозможно в «Звездные войны». Что это ты уселся? А ну, возвращайся к работе, лентяй. Или я поговорю с этим... Уэлшем, чтобы он урезал твою зарплату. С Уэлшем. Не мешай, Мартин. Мне тут надо кое-что обдумать. Мартин прекращает работу. Вот этим ты и заняты, умные детишки в школе. Сидят и думают, когда надо играть в футбол во дворе, и чтобы руки немного загорели. Невозможно расшевелить этих конопатых ублюдков, даже пинком. И удачи им, вреда от них никакого. Что это я им буду приказывать и раздавать пинки? У них есть полное право сидеть. У меня действительно отличное настроение, когда я не в себе, Мик. Я вижу. Я бы расцеловал даже олигофрена и трахнул бы собаку. Мы поработали на славу? Да. Что дальше? Подберем несколько кусков побольше и сложим их в мешок. Мартин, пьяный в стельку, неуклюже выполняет. Черт, тут так много этого дерьма. Пылесос нужен. Еще пару-тройка осколков побольше будет в самый раз. Мне, помнится, обещали совок и веник и не сдержали слова. Дальше что? Мик встает. Сейчас мы отвезем это на озеро и сбросим. Прочитав над ними молитвы, Мик? Прочитав молитвы. Я пока подгоню машину, если ты, конечно, сам не желаешь сесть за руль. А ты мне не разрешишь, ведь так? Если ты сгодишься для этого дела, почему бы и нет? Я справлюсь, Мик! Я справлюсь! А ты не перебрал свою норму? Даже не приблизился. Сделал всего пару глотков. Ну, разреши мне сесть за руль, Мик. Пожалуйста. Мик достает из кармана ключи от машины, бросает их Мартину, который не может их поймать и вынужден подбирать их с пола. Вот черт! Ну и вечерок задался. Водить машину, пить и колотить черепа. Мартин выходит из комнаты через парадную дверь, забыв мешок в комнате. «Не забудь свой мешок с черепками, Мартин!» Мартин неспешно возвращается, улыбаясь, и подбирает мешок с пола. «Я бы и голову свою забыл, если бы она не была прикручена к шее. И мама моя мне говорит, ты, Мартин, и голову свою забудешь!» «Точно!» Мартин уходит. «Я-то не забуду пристегнуться, Мик! Я хорошо усвоил свой урок вождения!» Слышно, как Мартин смеется издалека. Мик тихо говорит. «Поступай, как знаешь, скотина». Берет в руки молоток и какое-то время вертит им. «Это все равно ничего не изменит». Он стремительно уходит, прихватив с собой молоток, выключает за собой свет. Слышно, как во дворе заводит машину. Сцена четвертая. Входит Мик, включает свет. Его рубашка залита кровью. Он вытирает испачканный кровью молоток и кладет его на стол, затем подметает пол, выметая осколки в соседнюю комнату. Окончив уборку, усаживается в кресло. Раздается стук в дверь. Мик впускает в дом Мэри Джонни. «Мик!» «Мэри Джонни?» «Холодно». «Полагаю, холодно». «Очень холодно, Мик». «Так ведь, кажется, ночь на дворе». «Действительно, ночь». «Полагаю, ты зашла пропустить стаканчик виски?» «Если только у тебя найдется стаканчик, Мик». Мик наполняет два стакана. «Я только что с игры в бинго». «И сколько раз ты выиграла сегодня?» «Сегодня только три. Закончилась моя флуоресцентная ручка». «Фу, так всегда бывает с этими ручками. Значит, вечер не удался». «Я выиграла только 3 билета на водные горки в аквапарке. Мне это ни к чему». «Тебе они не нужны, Мик?» «Не нужны, Мэри. Я никогда не был любителем этих горок, никогда не видел в них толку». «Тогда отдам Мартину или еще кому-нибудь. А Мартин умеет плавать?» Мик вытирает кровь со своей одежды. «Держу пари, не умеет». «Что это с тобой, Мик? Ты что, красил что-нибудь?» «Точно, красил. В ярко-красный цвет». «Пятна останутся». «Это всего лишь старая рабочая рубашка Мэри Джонни. Что ей будет?» «Ничего. Я слышала историю об исчезновении твоей жены, Мик. Это ужасно. Если даже спустя 7 лет после смерти ты не обретешь покой, когда ж ты его обретешь?» «Никогда не будет тебе покоя. Даже думать не хочу о том, как кто-то будет убегать, прихватив мои кости». «С твоими костями никто никуда не убежит, Мэри Джонни. Для начала им понадобится грузовичок». «Это зачем?» «Да не зачем. Просто временами кажется, кость у тебя вроде широкая». «И вовсе не широкая. Я просто слегка жирная. Вот и все». «Слегка жирная. Точно, точно. Действительно». «Настроение у тебя сегодня какое-то странное, Мик». «Да. Краски, наверное, надышался. Или вроде того». «Слыхал? Рэй Дули лишился работы гидом». «Слышал. Уж конечно, если будешь швырять дерьмо в америкашек, тут лишишься работы». «Верно. Да еще травил им анекдоты о Вьетнаме». «В следующем месяце его брат переезжает в Бостон». «В следующем, говоришь?» «Не самая долгая помолвка. Мы с Уной 5 лет были обручены, и нам эти 5 лет были очень нужны. Ну, знаешь там, чтобы разглядеть всякие недостатки и принять их». «А какой был ее самый большой недостаток, Мик?» «Да по правде, не было у нее больших недостатков, только маленькие. Ну, мелочи, понимаешь? Она никогда не умела нормально сыр заворачивать. Ну, знаешь, после того, как отрежет. Она просто оставляла его лежать прямо на воздухе. И с хлебом тоже. Она и хлеб никогда как следует не заворачивала. Ну, понимаешь, когда делала сэндвичи или типа того. И омлет у нее был отвратительный. Не знаю почему, ведь его так легко готовить. У нее он всегда получался то серый, то пригоревший». «Значит, ты по ней не скучаешь?» «Скучаю. В смысле, омлет — это не так уж важно. Мы просто его редко готовили, и все, понимаешь? Мне не хватает ее болтовни. Она умела наполнить дом своими разговорами. И она всегда была на моей стороне. Знаешь, в драке или когда люди говорили обо мне гадости. Если бы она услышала сплетню о том, что я ее убил, она бы первой встала на мою защиту». «В таком случае, жаль, что она умерла. Интересно, кто ее забрал?» «А?» Стук в дверь. Входит Томас. В руках у него небольшая сумка. «Добрый вечер, Томас. Холодно». «Ты что тут делаешь?» «Так, заглянула после игры в бинго. Шла мимо». «Я ведь велел отцу Уэлшу не пускать тебя в бинго». «Точно, велел. Но отец Уэлш меня восстановил в правах». «В таком случае он не повиновался официальному приказу, так?» «Придется мне заглянуть к нему. А ты беги домой, ба. Мне надо поговорить с Миком наедине». «Да я только пришла». «Мне плевать, только что или нет. Это приказ офицера полиции». «Нечего мне тут командовать, офицер полиции. Сколько раз я тебе в детстве задницу подтирала». «Пожалуйста, ба». «Выйду отсюда, когда допью свой виски, и не секунды раньше». «И вообще, о чем нам говорить наедине?» «Ничего особенно важного. Просто хочу, чтобы ты написал мне одно признание. Знаешь, маленькое старенькое признанице». «Признание в чем?» Томас достает из сумки череп с огромной трещиной на лбу. «Признание в убийстве своей жены тупым предметом. Или вроде того. В убийстве миссис Уны Маргарет Даут. Томас указывает на трещину. Нет. О, хорошо. Что? Хорошо, говорю, ручка есть? Томас шарит в карманах. Нет. А у тебя нет разве? И есть где-то, я точно знаю. У меня есть светящиеся ручки для игры в бинго, но они не все пишут. Уж, конечно, флюоресцентные ручки не годятся для составления признаний. Желтенькую? Нет, господи боже мой, желтенькую. Мик находит ручку. Вот моя счастливая ручка для игры в лото. А теперь, что ты хочешь, чтобы я написал, Томас? Ну, правду, Мик. Правду — это справедливо, точно. Мик пишет свое признание на двух листах бумаги, которые ему дает Томас. Мэри берет череп в руки. Это правда? Я всегда молила Бога, чтобы это оказались глупые сплетни. Если бы я только знала. Да хоть бы ты и знала, ты бы все равно клянчила у меня выпивку. Ты, долбаная дешевая дура. Не смей называть мою бабушку долбаной дешевой дурой. Ты, упырь-убийца. Упырь. Кто? Убийца. Убийца. А, убийца. Я думал, ты сказал тупица. И не вздумай критиковать мое произношение. Мик говорит Мэри. А ты положи на место череп моей жены и свои гребаные ручки. Томас, ты только посмотри, сколько у нее этих ручек, при том, что эта игра — просто маленькая забава, чтобы собрать пару монет для голодающих в Африке. Мэри Джонни отбирает хлеб прямо изо рта у несчастных голодающих черномазых. Но я вижу, ее ты ничего не хочешь заставить написать. Но это все-таки лучше, чем убивать собственную жену. «Ничего не лучше, и положи мою уну, сказано тебе. Я не хочу, чтобы ты лапала ее своими грязными жирными ручонками». Мэри кладет череп и продолжает пить. Мик пишет. «Где ты ее нашел, Томас?» «На нашем участке, в поле». «В поле, значит. Спорим, возле той коровы, что, по словам Мартина, забрела на ваши земли и упала замертво». Тогда как вся округа знает, что он тащил ее от дома Пейта Дули и прибил ее кирпичом. И обвинение Пейта не выдвинул только из своего великодушия. Это косвенная улика. Нет, это улика, основанная на слухах. Черт, я вечно путаю. И что с того? Не эта мелочь делает тебя хорошим копом. Нет. Детективная деятельность, поиск разгадок. И никогда нельзя бросать нераскрытые преступления, сколько бы лет ни прошло. Как Петрачелли. Точно, как Петрачелли, ба. И первое, что я сделаю, когда меня повысят, это возобновлю дело жирного с салатом и джемом, о котором я рассказывал. Я иногда ночей не сплю, думая о его несчастном нераскрытом деле и том, как он лежит там один в своей холодной жирной могиле. И еще одно, про того типа, что утонул в моче. И про это дело. Я привлеку к этому делу эксперта по моче. Какой синоним к слову «конвульсия»? Я его уже один раз использовал, и не хочется повторяться. Конвульсия? Конвульсия, конвульсия. Спазм. Спазм, спазм, спазм. Хорошее слово. Он пишет это слово. У меня отличный словарный запас. Точно. Ты заканчиваешь уже? Вроде почти закончил. Бедняжка Уна, за что ты ее убил? Уж, конечно, плохой омлет — неподходящая причина для убийства жены. Знаю, что неподходящая, Мэри. И знаешь, что самое смешное? Я не убивал свою жену. Как я и говорил все эти годы, я не убивал жену. Я никогда никого не убивал до сегодняшнего вечера. Он передает признание Томасу, тот быстро его читает. «Это было всего лишь вождение в нетрезвом виде, вот и все. Но если вы так мечтали, чтобы я кого-нибудь пришил, получайте». «Думаешь, я куплюсь на этот бред? Мартин на дискотеке с Рэем Дули, это я знаю точно». «Но если он на дискотеке, то как бы я смог вышибить мозги ублюдку?» «Нет!» Посмотри на этого великого сыщика, Мэри Джонни, со своими черепами и салатом в пустом холодильнике. А прямо перед этим идиотом стоит мужик в залитой кровью одежде. Томас набрасывается на Мика, валяет его на пол. Мик едва отбивается от его ударов. «Оставь его, Томас, оставь его! Томас!» Позади нее появляется Мартин, заторможенно. На лбу у него рваная кровавая рана. Кровь из нее течет прямо на его рубашку. Некоторое время он молча наблюдает за дракой. Затем его замечает Мэри. Она растеряна. «Что это делают эти недоумки?» Томас прекращает бить Мика. Оба поднимаются и таращатся на Мартина. «Чего уставились, уроды?» Я хотел сказать, «Ребята, чего уставились?» Томас осматривает его рану. Мэри садится, наливает себе виски. «Как ты, Мартин?» «В порядке, ба, не считая головной боли. Чего это ты меня лапаешь, ты?» Томас нежно вытирает его лицо. «Ты попался, Майкл Даут. Теперь ты попался». Томас достает наручники и направляется к Мику. «За что ты его арестовываешь?» «За то, что он молотком пробил тебе башку до мозгов». «Молотком? Ты-то о чем? Просто я сел за руль в нетрезвом виде, вот и все». «Что? Что?» «Вождение в нетрезвом виде, вот и все. С чего бы это Мику бить меня молотком по мозгам? Мик меня уважает, не так ли, Мик?» «Еще как. Я считаю тебя отличным парнем». «Вот видишь, Томас, он считает меня отличным парнем». За спиной у Томаса Мик поджигает свое признание, которое медленно горит, пока Томас разговаривает с Мартином. «Слушай, ты сейчас контужен, как и любой был бы на твоем месте». «Вовсе я не контужен. Вот что я тебе скажу. Нужна авария пострашнее, чтобы меня контузило». «Но ведь он только что подписал признание, что засадил молотком в твою пьяную башку». «Правда, Мик?» «Нет, не было такого, Мартин». «Вот видишь? Что значит «не было»? Ведь эта долбанная бумажка была где-то здесь». Томас замечает в камине последний догорающий фрагмент признания. «Опять ты облажался». «Мартин, послушай меня. Сейчас ты пойдешь со мной в участок и под присягой расскажешь, как Мик пытался тебя убить». «Господи Иисусе! Когда уже ты оставишь Мика в покое? Ты, Макмиллан и жена!» «Перестань меня так называть. Тысячу раз тебе говорил». «По мне так, если он говорит, что не убивал жену, пусть все остается как есть». «Ты на чьей гребаной стороне?» «А почему бы мне не быть на его гребаной стороне, когда я застаю своего братца, выпиливающим трещину в черепе его жены на следующий день после того, как ты ее выкопал?» «Заткнись!» «Я не заткнусь, и я скажу тебе почему. В ломбарде мне не дали и фунта за этот кулон, тогда как ты мне говорил, что он стоит не меньше десятки». Мартин отдает Мику кулон. «Он мне дал его только, чтобы я заткнулся, Мик, но я понял, что это самое обыкновенное воровство. И не только по отношению к тебе, но и по отношению к бедной усопшей твоей жене. Да, к тому же, тот парень в ломбарде сказал, что это просто старый кусок дерьма, который ничего не стоит. Понимаешь, о чем я?» «Ты закончил, Мартин?» «Кто заточен?» «Ты закончил, я сказал». «А-а-а! Закончил ли я?» «Нет, не закончил, мистер супердетектив». «Ага, долбанный детектив. Все в Линене знают, ты даже ребенка не можешь арестовать за мелкую кражу в магазине, даже если он признался. И рот у него измазан краденой конфетой. А если бы ты его и арестовал, то по подозрению в убийстве Кеннеди». «Так, значит». «Вот так. Тебя и держат на работе только потому, что ты так славно переводишь детишек через дорогу». «Теперь ты закончил?» «Пока что да. Но если еще что-то вспомню, так непременно к этому вернусь. Вот только дух переведу». «Но на данную минуту это все?» «На данную все. Разве я это уже не говорил раз пять?» «Хорошо». Он дважды бьет Мартина по голове молотком. Мартин корчится на полу. «Томас!» Мик с трудом оттаскивает Томаса от Мартина. «Оставь его, Томас! Господи! Томас!» «За что это он меня так?» Мик продолжает удерживать Томаса. Тот смотрит на Мартина и делает себе ингаляцию. «Я думаю, думаю, меня никогда не повысят!» Мик отпускает его. Мартин доползает до кресла. В прострации Томас гладит Мартина по щеке, аккуратно прикасается к его ране. «С тобой все в порядке, Том?» Томас кивает. «Рано или поздно, я тебе это припомню, Мик Даут. Клянусь, припомню. Удачи тебе!» Томас кивает, смотрит на череп и на Мика, уходит. Мик садится, держа в руках череп жены. Мэри с носовым платком суетится возле Мартина, обрабатывая его окровавленную голову. Тот тихонько постанывает от боли. «Ай, ба! Ну ты и сука! Ай-яй-яй! В смысле, дура, я хотел сказать. Я надеюсь, на этом платке нет твоих старушечьих соплей, ба?» «Нет, Мартин, этот платок для выхода в свет». «Для выхода в свет?» «Угу». Мартин выразительно смотрит на Мика, давая понять, что бабуля не в себе. «Ты это слышал?» «Я думаю, тебе бы надо сейчас в больницу, Мартин. Удар по голове может привести к серьезным последствиям, если не лечиться». «Больницы существуют для гомиков». «Больницы не для гомиков. Они всех туда пускают. Для гомиков, лесби и прочей швали». «Ай-яй-яй! Чё, разве лесби — это ругательство?» «А разве нет? Это просто сокращенное от лесбиянки, понимаешь?» «О, лесби! Ну, знаешь, как бородатая Мона МакГи в школе. Я уже 5 раз приглашал эту сучку на свидание, она ни в какую». «И чем тебе не угодили лесбиянки? Вреда от них никакого». «Да вроде нет. И в теннис они играют классно. Бабуля, ты бы не могла оставить меня в покое? Это мне уже на нервы действует». Мэри оставляет голову Мартина в покое и наблюдает за Миком, сидящим с черепом в руках. «Полагаю, это твоя жена, Мик? Ведь так?» «Так». «Угу. Она сильно изменилась со дня вашей последней встречи?» «Сильно, Мартин». «Конечно, ведь как-никак 7 лет прошло». «Мартин, ты любишь водяные горки?» «Водяные горки? С чего это вдруг ты о них заговорила?» «Я выиграла 2 билета в Лежерленд. Если хочешь, можешь сходить». «Меня не заставишь ходить на водяные горки со старой теткой. Я буду выглядеть дураком». «Нет, я имела в виду, ты бы мог кого-нибудь пригласить». Мэри отдает билеты. «О, точно, спасибо, ба. Может, Мона согласится?» «Отлично выдался денек. Выпивка, поездка за рулем, билеты на горки и, конечно, самая приятная часть программы — колотить черепа в хлам». Мэри сурово смотрит на Мика. «Мик, тебе нужна помощь с черепом Уны? Или сам справишься?» «Сам управлюсь». «Вот и славно. А чек за ремонт моей машины я тебе пришлю по почте до конца недели». «Это несправедливо, Мик». «Жизнь несправедлива». «Нет, справедливо. В любом случае. Впрочем, она мне нравится. По вкусу». Он встает и его заносит. Он кружит по комнате на ватных ногах. В конце концов, хватается за стену, чтобы не упасть. «Думаю, мне все же стоит заглянуть в больницу. Голову немного кружит. До скорого». «До скорого, Мартин». «Я сказал пока, бабуля». «Пока, Мартин». «Вот черт, оглохло». Мартин набирает воздух в легкие, затем, качаясь, покидает комнату через дверь, которую он за собой закрывает. «Так ты разбиваешь кости молотком в пыль?» «Сегодня это случилось впервые, Мэри Джонни. Да и то только потому, что я был расстроен исчезновением моей бедной Уны. Поверь мне». «И ты думаешь, я поверю тому вранью, что ты все время несешь?» «Какое такое вранье?» «Только идиот мог поверить, что раны Мартина — результат несчастного случая». «А как насчет того признания, которое я немедленно написал? Это тоже вранье?» «Тогда вранье насчет смерти твоей бедной Уны». Ты все еще продолжаешь эту тему? Я никогда не лгал о ее смерти. Ни разу. Ах так? Тогда мне должно быть кое-что привиделось в ту ночь, когда я видела вас в машине. Что ты видела? Нечего там было видеть. Полагаю, что нечего. Если хочешь мне что-то сказать, говори это прямо, а не виляй вокруг да около, как черт знает кто. Если ты видела нечто, доказывающее факт убийства, какого черта ты ходишь ко мне все эти 7 лет? Ты уже называл эту причину. Мари с улыбкой допивает виски и ставит стакан на место. Чтобы вытягивать из меня долбанную выпивку, значит? Тогда проваливай со своими многочасовыми прогнозами погоды и трепотнёй про твоего Имана Эндрюса. Я уну и пальцем не тронул со дня нашей свадьбы и до самой ее смерти. И если ты рассчитываешь вывести меня из себя разговорами о том, чего ты не могла видеть в ту ночь, убирайся вон, тварь! Ничего я не говорю. Абсолютно ничего. Все, что я хочу сказать... Так это то, что однажды ты встретишь свою Уну, и это уже будет ее дух, а не череп. И она утянет тебя за собой в смердящее пламя ада, где будут гнить ваши кости. Вот так. Прощай, Мик. Мэри идет к двери. Мэри Джонни. Она оборачивается. Ты оставила свои светящиеся ручки. Она их подбирает. Спасибо. Мэри идет к двери. «И еще Мэри Джонни!» «Я ее не трогал. Клянусь!» Мэри смотрит ему в глаза, затем уходит. Мик смотрит на оставленный кулон, гладит пальцами трещину на черепе жены, прижимает череп к щеке, как будто что-то припоминая. «Клянусь!» Он продолжает ласкать череп. Целует его и медленно удаляется в свою комнату, все еще пытаясь что-то припомнить.